Его любили карикатуристы. Изогнутая линия, два штриха на месте ямочек, черточка, намечающая истинно парижский носик, и глубокий серьезный взгляд из-под полуопущенных век. Этот образ можно было увидеть повсюду. На стенах домов, в газетах. Наверное, он преследовал школьников, матросов, заключенных. Лепра был им одержим. «Это Брюнстейн, — сказала Ева, — самая обыкновенная потаскушка. Дорогая, будь же справедливой, твой муж имеет право. О, я разгадала его игру. Он хочет уничтожить меня, вот и все. Он напишет для нее одну песню, потом другую, а ты ведь знаешь публику. Стоит одной песне иметь успех, и все последующие пользуются успехом. Она станет звездой». Ей 23 года, рожа, как у уличной торговки, но она умеет себя подать, а я стану бывшей знаменитостью. Обо мне еще будут вспоминать по случаю официальных церемоний, нацепят орден почетного легиона и кончено. И ты кончишься тоже, разве только согласишься аккомпанировать этой девке? Лепра привык к перепадам ее настроения. Послушай, любимая, разве я тебе враг? «Неужели ты и вправду веришь, что я могу тебя бросить?» Она засмеялась своим гортанным смехом, вдруг ставшим похожим на хриплый стон. «Ты мужчина!» — сказала она. Задетый он пожал плечами. «Я тоже могу сочинять песни. В конце концов, для этого не надо быть чудодеем. Дурень! Тебе не хватает простонародной закваски. Да ты только погляди на себя!» Стиснув запястье Жана, она повлекла его к зеркалу. «Ты создан, чтобы играть на рояле. Это вовсе не так уж плохо, пойми, но сочинять про осень и про любовь так, чтобы у людей сжималось сердце, для этого надо быть чудовищем вроде моего мужа. А ты совсем другое дело. Но ты добьешься успеха, клянусь тебе, добьешься. А пока что я твой аккомпаниатор». Он тут же пожалел о своих словах. Ева медленно раскуривала сигарету. Она, как мальчишка, выпустила длинную струйку дыма. Неужели она рассердится? «Вот видишь, — сказала она, — ты тоже можешь быть злым». «Я злой, потому что беден, — упрямо проворчал он. И, конечно, успеха хочешь добиться сам». «Знать, что ты кому-то обязан, для тебя невыносимо!» Переменив тон, она положила руку ему на плечо. «Жан, выслушай меня хоть раз внимательно. Я знаю тебя, как свои пять пальцев. Ты талантлив, чистолюбив. Это естественно. Ты видишь, что мой муж гребет деньги своими песенками, и тебе тоже хочется сочинять песни. Так вот нет, не выйдет. Все, что ты пишешь, ерунда, потому что Жан Лепра там и не ночевал. Видишь, я говорю на чистоту. В твоей музыке всегда чувствуется то Франсис Лопес, то Ван Парис, то Скотт, то... Зато исполнитель ты превосходный. Знаю, знаю, сольные концерты стоят дорого, но положись на меня. Я сосватаю тебя Ламуре или Колонна. У меня еще сохранились связи». Перед ним была совершенно другая Ева, холодная, решительная, опытная. Он ненавидел этот материнский тон, голос, распоряжающийся его жизнью. На черта ему сольные концерты, вызовы публики, несколько хвалебных заметок, приходящие восторги, прекрасное будущее, великолепный темперамент, и никто о тебе потом и не вспомнит. А песня? Она у всех на устах, она живет вокруг тебя. Она льется на толпу из репродукторов, ее мурлычут на улицах, в метро, на скамейках в парке, ее напевает проходящая мимо женщина, ее бормочет лифтер с жевательной резинкой во рту. Сколько незнакомых людей становятся вдруг твоими друзьями, убаюкивают себя нотами, которые ты ощупью нанизал однажды вечером, потому что свет был такой мягкий, и ты мечтал, сам не зная о чем. «Ты слушаешь меня?» — спросила Ева. «Слушаю. Я хочу, чтобы ты стал великим артистом». «Пошли», — сказал Лепра, — «иначе мы опоздаем». Выйдя первым, Он подозрительным взглядом окинул коридор.